Позиция Т. Трезвый мир, запишите. Трезвый мир. Трезвый мир, большинство землян, вот видите, арабский мир, вот видите, Великая Индия, сегодня там уже к 1,5 миллиардам идет население, Великий Китай, 1,5 миллиарда, Индонезия уже по численности населения нас, по-моему, перегнала, да? Маленькая страна под названием Бангладеш, ну там вообще вон там что-то такое, запятые какие-то. Бангладеш население больше, чем Российская Федерация. Статисты говорят, что пройдет лет 15-20, и маленькое государство под названием Йемен, это юг Аравийского полуострова, обратите внимание, маленькое государство под названием Йемен превысит население Российской Федерации. Мы-то тотально сокращаемся, а они активно массово растут. Через 15-20 лет говорят, я не знаю, там сегодня 30 миллионов населения. Как это произойдет? Ну, говорят так. Поэтому вот такие чудеса, странные вещи, а странного нет ничего. Трезвый мир сегодня процветает, а вот пьяный, вот он такой. Две трети взрослого населения, ну, подавляющее большинство жителей планеты сегодня не курят и не пьют. Две трети землян. А если еще сюда добавить деток, это взрослых, а если деток, то эта цифра будет намного больше. Но мы-то, жители Российской Федерации, думаем, что все такие, как мы, этих гадюшников наставили на каждом повороте в городе, и думаем, что так и должно быть. Вот так должно быть. Я хочу вам сказать, что когда развалили Советский Союз в 91 году, кто-то думает, погода испортилась. Костерок надо развести, чтобы немножко это тепло стало. И вся проблема решена. Друзья мои, нет, не так. Давно известно, есть уже докторские, есть серьезные книги, монографии, как разваливали Великий Советский Союз. Ведь все это было по Гарвардскому проекту, который вышел из недр комитета 300. Комитет 300 – это самые 300 самых богатых кланов на планете. Кстати, наши богатенькие туда никого не принимают, эти очень богатые люди. Почему не принимают? Говорят, что это варьё современное, нам не нужно. Они так говорят. Мы хотим чистыми быть. Богатые кланы. Какие кланы? Всем они известны из имена. Форды, Рокфеллеры, Оппенгеймеры и прочие-прочие имена. Все они проживают где-то, кто-то в Европе, кто-то проживает в Америке, в Канаде, неважно, в Австралии. И именно из их недр вышло решение, что ли, программа, кто ее как называет, программа по уничтожению бывшего Советского Союза. Вот если бы я в юности, будучи кандидатом наук, лет 20-25 назад, вышел вот такой авторитетной аудитории и сказал, да, друзья мои, через некоторое время не будет Советского Союза, не будет КПСС, не будет лагеря социализма, не будет Варшавского договора. В лучшем случае, глубоко уважаемые коллеги, мне бы было обеспечено психбольницей. И я, знаете, когда был кандидатом науки, я своим студентам с пузырями в руках рассказывал, говорил, что какой великий русский язык. Во все мировые языки он попал в прямой транскрипции, без перевода. Такие слова, как перестройка, гласность, ускорение. Я это говорил, я этим восторгался и жестоко ошибался. Я не знал всей подоплеки вот этой подковерной борьбы, мировой подковерной борьбы, что тогда творилось 25 лет назад, 30 лет назад, когда готовили и разрабатывали этот проект. А как только умер генеральный секретарь по фамилии Леонид Ильич Брежнев и по имени, было это 10 ноября 1982 года, многие запомнили эту дату. Почему? Да потому что лучшие концерты показывали в День милиции. День милиции, 10 ноября, и мы все ждали эти концерты, и вдруг траурная музыка. А потом нам сообщают. Буквально через несколько дней был собран комитет 300. И были даны задания всем системам и структурам международным, которые работали под комитетом 300, аналитическим структурам, подготовить немедленно быстро программу по тотальному окончательному уничтожению Советского Союза и лагеря социализма. И первый том этого проекта назывался «Перестройка в СССР». Приехали. А мы слова этого не знали. А нам его бросили. А я гордился этим словом. Были параграфы отдельные. Ускорение процессов СССР. И так далее, и так далее. Вот эти все слова. Эти слова. Сегодня существует Хьюстонский проект по нашему с вами уничтожению. Хьюстонский. И мечта у этого комитета 300 вот эту землю освободить от нас с вами. Как-то несколько лет назад в Москву приехала госпожа Тэтчер, всем вам известная политикесса, баронесса и член комитета 300. Приехала, собрала вот такую аудиторию, человек 300-400 в зале, журналистов со всего мира, были журналисты наши, российские, были журналисты иностранные. И когда зашел разговор о будущности Российской Федерации, то она произнесла странные вещи. Она сказала, что по подсчетам комитета 300 необходимо оставить на территории Российской Федерации 15 миллионов человек. 15. А тогда, когда она у нас была, было население 145. Сегодня, вы знаете, к 140 мы уже идем. Сейчас вот перепись покажет осенняя. 145. 15. Арифметика известная. Журналисты сидят, наши сидят, журналисты, думают, ну, с кем не бывает. С ума сошла дама. С ума сошла дама. А эти иностранцы давно слышали эту цифру. Она была озвучена за рубежом, она опубликована. Наши не публиковали ничего. Не публиковали, потому что думали, что будут поднимать народ. Нас хотят уничтожить. Это сумасшествие полнейшее. Нас уничтожат. Кто такое может сделать? Они у меня спрашивают наводящий вопрос. Госпожа Тэтчер, а куда остальные 130? И вот ведь надо же наглости такой набраться. Не моргнув глазом, не покраснев. Сказал. Остальные 130 миллионов в Российской Федерации под алкогольный, табачный и наркотический нож. И классика. Вот она происходит, эта классика. А мы-то думаем, еще раз говорю, костер надо развести, чтобы обогреться. Друзья мои, да системные противодействия должны быть. Вы что думаете, просто так президент страны сейчас нацеливает нас на разрешение этой беды? Представители правительства приняли программу, приняли концепцию, точнее. Исходя из этой концепции, сейчас готовится целая серия законов. И мы больше не будем стол признавать стулом. Потому что хватит этих сумасшествий. Мы уже так единственная страна на планете, где пиво признано неалкогольным изделием. Произошло это в середине 90-х годов, когда у нас была одного из рулей, сейчас я депутат, одного из рулей, здесь у нас депутаты ведь есть местные, да? Один ушел, знаю, он меня предупреждал. Вот, ну передайте депутатам. Где? Была такая депутатская группа «Женщины России», слышали, помните, да? С хорошим, прекрасным названием. Чем бы она должна была заниматься? Наверное, нашим благосостоянием, нашим счастьем, нашим процветанием, продвижением вперед, в конце концов. Этой группой командовал тогда госпожа Лахова Екатерина, которую звали. Она до сих пор является у нас депутатом Госдумы. Как только не будет депутатом Госдумы, я ее юрист уже готов заниматься. Статья «Геноцид русского народа» обеспечена. Российского народа. Геноцид массового уничтожения. Что она сделала? Что сделала эта группа, эта депутатская группа «Женщин России»? Они провели инициативу в депутатском корпусе. И пиво вывели для Юры из алкогольных изделий. Да вывели еще. Ну да, вот давайте признаем суд. Стол стул. Вот они сделали так. Деньги сработали. Мне, где бы я ни был на планете, мне говорят, вы русские ученые, либо вы полные дураки, либо вы не мира сего. Как вы не могли рекомендовать, дать свои рекомендации, что это преступление перед человечеством? Это самоуничтожение нации. Почему вы? Ну ладно, у вас алкоголик был президент, бог с ним, как говорится. Но ведь думающие люди в депутатском корпусе есть? Были? Всегда были. И они есть сегодня очень думающие люди. Почему вы, растяг ученые, мне так говорят? Я воспринимаю это вот близко к сердцу. Но я говорю, и мои коллеги говорят, мы все делали. Мы делали аналитические записки, мы выступали по радио и телевидению, мы выпускали море книг, мы делали все, вот статьи, газеты, все мы делали. На нас перебороли деньги. Вот из этой партии, которую я вам назвал, и в зацеп эта партия пошла в сотрудничество с этой депутатской группой. И наш корпус депутатский был куплен с потрохами. И большинство голосов было за это сумасшествие. А сейчас я хочу похвалить Украину. Молодцы украинцы. Вот у них пошли сейчас. Мы не знали, что делать. Мы вообще были, ведь это же наши родственники. У нас у многих там родные и близкие. Мы так забрали просто по-живому. Это все было по гарвардскому проекту предусмотрено. По Хьюстонскому будет 53 маленьких государства на наших территориях. Готовьтесь, что Челябинская область будет воевать со Свердловской.